Они уже установили, что он называется Трумп. Месс поймал его. Внезапно его собеседница встала и вышла. «И что?» — спросил Луис. «Наверное, ей надоело», — сказал Несс. «Во всяком случае, она ничего не сказала». «Я умираю от жажды». «Нельзя ли попробовать этот Трумп?» «Трумп означает только цвет его кожицы, Луис». Кукольник направил свой экипаж к Луису и вручил ему плод. Луис отважился освободить только одну руку. Это означало, что грубую шкурку ему придется срывать почти исключительно зубами. Он так и сделал, а потом вгрызся в сочную мякоть. Это была самая вкусная вещь, которую он пробовал за последние 200 лет. «Вернется?» — спросил он, почти покончив с плодом. «Будем надеяться. Я работал таспом очень осторожно, на уровне подсознания. Ей будет не хватать этого. Зависимость с каждым разом будет все глубже. Луис, а может направить ее чувства на тебя?» «Нечего и думать. Она считает меня туземцем, дикарем. Кстати, кто она?» «Не знаю. Она не пыталась этого скрыть, просто не говорила на эту тему. Впрочем, я еще слишком слабо знаю язык. По крайней мере, пока». Мясо. Несс приземлился, чтобы осмотреть нижнюю часть помещения. Отрезанный от интеркома Луис попытался разглядеть, что там делает кукольник, но через некоторое время отказался от своих попыток. Через какое-то время он услышал шаги, на этот раз без колокольчиков. «Несс!» — крикнул он, приложив ладонь ко рту. Звук несколько раз отразился от стены и сконцентрировался на дне воронки. Кукольник подскочил, одним прыжком занял место в своем скутере и стартовал, точнее полетел вверх, как мыльный пузырь. Видимо, он включал двигатель, чтобы противостоять действию поля, а теперь просто выключил его. Когда шаги остановились над ними, он уже как ни в чем не бывало плавал среди металлического лома. «Неннис», — прошептал Луис, — «что она делает?» «Терпение. Не жди, что она попадет в полную зависимость с первого раза. Так пусть, наконец, до твоих пустых, безмозглых голов дойдет, что я не могу балансировать бесконечно. Но так нужно. Чем я могу тебе помочь?» «Воды», — Луис не был уверен, язык ли у него во рту, или же двухярдовый свернутый рулон фланели. «Ты хочешь пить? Но как я могу подать тебе воду? Если ты повернешь голову, то потеряешь равновесие». «Знаю, не нужно мне напоминать». Тело Луиса содрогнулось. «Это просто смешно, чтобы старый космический волк так сильно боялся высоты». «Что с говорящим?» «Я беспокоюсь за него. Он уже давно без сознания». «Шаги». «Пожалуй, у нее мания переодеваться», — подумал Луис. На этот раз на ней было что-то волнистое в зеленых и оранжевых пятнах, как и предыдущие наряды. Этот не позволял представить формы ее тела. Она присела на край наблюдательной платформы, с холодным вниманием разглядывая их. Луис, не шевелясь, ждал развития событий. Лицо ее смягчилось, глаза расширились, уголки губ поползли вверх. Несс заговорил первым. Она, казалось, задумалась, потом сказала что-то похожее на ответ, а затем вышла. «Ну и что?» «Нужно ждать». Меня уже тошнит от ожидания. Неожиданно скутер кукольника двинулся вперед и вверх, чтобы через секунду стукнуться о край наблюдательной платформы, совсем как пристающая к набережной лодка. Несс ловко выскочил на берег. Девушка вышла ему навстречу. То, что она держала в левой ладони, походило на оружие, но вторая рука коснулась одной из голов и, после мгновенного колебания, погладила. Несс издал возглас удовольствия и восторга. Она повернулась и, не оглядываясь, начала подниматься по лестнице. Вероятно, она считала, что Несс пойдет за ней покорно, как собака, что он и сделал. «Хорошо», — подумал Луис, — «будь милым, будь вежливым, заслужи ее доверие». Когда звуки их шагов стихли вдали, в тюремной камере стало тихо, как в опустевшей гробнице. Скутер говорящего висел в каких-нибудь 30 футах от Луиса. Из-под зеленых баллонов выглядывала забинтованная ладонь и оранжевое лицо с закрытыми глазами. Приблизиться к нему не было никакой возможности. Гзин мог уже давно умереть. Среди покрывающих пол костей была почти дюжина черепов. Кости, почти ощутимая древность, ржавый металл и тишина. Луис судорожно цеплялся за свой скутер, ожидая, когда его покинут силы. Он снова погрузился в дрему, когда вдруг почувствовал, что-то происходит. Скутер заколыхался. Жизнь Луиса зависела от того, сумеет ли он сохранить равновесие. Мгновенное колебание вызвало у него панику, и он торопливо осмотрелся, двигая только глазами. Неподвижные останки машин по-прежнему окружали его со всех сторон, однако что-то двигалось. Какой-то экипаж закачался и вдруг полетел вниз. Нет, он приземлился на крыше одной из камер. Один за другим, тоже повторяли остальные экипажи. Скутер Луиса перевернулся в каком-то водовороте электромагнитного поля и тяжело ударился боком о твердую поверхность. Луис мгновенно ослабил хватку и откатился на несколько футов. Он попытался встать на ноги, но не смог. Он был не в силах удерживать равновесие. Его руки стали бесполезными крючьями, сведенными болью. Тяжело дыша, он лежал на боку, думая, что для Гзина, наверное, уже поздно. Скутер говорящего должен был при приземлении раздавить висящего под ним Гзина. Он лежал совсем недалеко, перевернувшись на бок. Однако, чтобы доползти до него, Луису потребовалось немало времени. Гзин дышал, но был без сознания. Тяжесть скутера не сломала ему шею, вероятно, потому что у говорящего шеи не было. Луис трудом вытащил из-за пояса лазер и проколол держащие Гзина баллоны. И что теперь? Он вдруг вспомнил, что умирает от жажды. Зато голова перестала кружиться. Он встал и на глиняных ногах отправился на поиски воды. Ни о чем другом он просто не мог думать. Оказалось, что воронка пола образована концентрическими кругами камер. Говорящий и Луис приземлились на четвертом круге, считая от центра. Два остальных скутера лежали ступенью ниже. Чувствуя, что при каждом шаге у него подгибаются ноги, Луис спускался по лестнице, соединяющей соседние уровни. Его мускулам было еще далеко до прежней эластичности. При виде пульта управления он покачал головой. Надписи и вообще весь его вид были так таинственны, что наверняка никто не рискнул бы украсть у кукольника его скутер.